গোপী জন্মালা জয় গিরি বরধারি জয় গিরি বরধারি যশোদা নাম দানা জয় ব্রজ জনরঞ্জন জয় ব্রজ জনরঞ্জন Шримад-Бхагаватам – это духовная наука, позволяющая не только постичь Бога, но и узнать о наших отношениях с Ним и наших обязанностях по совершенствованию человеческого общества на основе этого совершенного знания. Шри Сута Госвами последовательно и без искажений рассказывает мудрецам, собравшимся в лесу Наймишаране, все то, что услышал от Шукадевы Госвами, сына Шрилы Вьясадевы, литературного воплощения Бога. Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 3. Игры Господа за пределами Вриндавана. Видура продолжает общаться со святым Удхавой. Удхава рассказывает о деяниях Господа Кришны. Господь наслаждался своими играми, проходившими как в этом, так и в других мирах, особенно теми, в которых участвовали члены рода Яду. А ночью, в часы досуга, он наслаждался с женщинами супружеской любовью. Комментарий. Находясь в этом мире, Господь наслаждался обществом своих чистых преданных. Кришна – Верховный Господь, и Он трансцендентен ко всем материальным привязанностям. И тем не менее, находясь на земле, Он показал, насколько сильно Он привязан к Своим чистым преданным, а также к полубогам, которые служат Ему на высших планетах в качестве могущественных правителей, назначенных им управлять разными сферами материальной деятельности. Особенно сильно он был привязан к своим родственникам Ядавам и к 16 тысячам своих жен, которые имели счастливую возможность встречаться с ним ночью в часы досуга. Подобные привязанности Господа – суть проявления его внутренней энергии, бледным отражением которой является внешняя материальная энергия. Подтверждение существования проявлений внутренней энергии Господа мы находим в Прабхасакханде, Скандапураны, в беседах между Господом Шивой и Гаури. Там сказано, что хотя Господь является трансцендентной сверхдушой и хранителем всех живых существ, Он приходил на свидание с 16 тысячами пастушек. 16 тысяч девушек-пастушек представляют собой проявление 16 видов Его внутренней энергии. Более подробно об этом рассказано в 10-й песне Шримад Бхагаватам. Господа Кришну сравнивают там с Луной, а девушек, олицетворяющих его внутреннюю энергию, со звездами, рассыпанными вокруг Луны. Так в течение многих лет Господь вел жизнь семейного человека. Но в последний период своей жизни на земле он проявил полную отрешенность от эфемерных половых наслаждений. Комментарий. Господь не может быть привязан к материальным половым наслаждениям. Но, как учитель мира, он в течение многих лет вел семейную жизнь, чтобы показать людям, как должен жить домохозяин. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур поясняет, что слово «самаджьята» означает «полностью проявил». Отрешенность Господа от мирских дел проявлялась во всем, что Он делал на земле. Но в максимальной степени она проявилась, когда Он на собственном примере решил показать людям, что им не следует сохранять привязанность к семейной жизни до конца своих дней. Освобождение от этой привязанности должно быть естественным итогом жизни человека. То, что Господь отрекся от семейной жизни, вовсе не означает, что Он отрекся от своих вечных спутниц, трансцендентных пастушек. Господь просто решил разорвать узы своей кажущейся привязанности к трем гунам материальной природы. Однако Он никогда не отвергает служение своих трансцендентных спутниц, Рукмини и других богинь процветания. Дорогой Видура, каждым живым существом управляет некая высшая сила, и его чувственные удовольствия также находятся во власти этой сверхъестественной силы. Поэтому в деятельность духовных чувств Господа Кришны может поверить только тот, кто, занимаясь преданным служением Господу, стал Его преданным. Комментарий. Как сказано в Бхагавад-гите, никто не в силах постичь трансцендентную природу явления и деяний Господа. То же самое утверждает и данный стих. Понять, чем отличаются деяния Господа от деятельности существ, подвластных высшей силе, способен только тот, кто в процессе преданного служения Господу очистился и обрел знание. Чувственными наслаждениями животных, людей и полубогов в пределах материальной вселенной, управляет сверхъестественная сила, которую называют Пракрити или Дайви Майей. Все живые существа в материальном мире обуреваемы жаждой чувственных наслаждений, но в своих чувственных удовольствиях они зависимы от высшей власти. Люди, находящиеся во власти сверхъестественной силы, не могут поверить, что Господь Кришна абсолютно независим в своих чувственных наслаждениях. Они не понимают, что его чувства трансцендентны. В Брахма-самхите Господь Брахма, первое живое существо в этой вселенной, называет чувства Господа всемогущими, имея в виду, что каждый из органов чувств Господа может выполнять функции любого другого. Тот, чьи чувства ограничены, не верит, что Господь способен вкушать пищу с помощью своего трансцендентного слуха или совершать половой акт взглядом. Подвластному живому существу в его обусловленной жизни такая чувственная деятельность и не снилась. Но тот, кто занимается бхакти-йогой, может постичь трансцендентную природу Господа и его деяний. Господь сам говорит в Бхагавад-гите, «Тот, кто не является чистым преданным Господа, не в состоянии охватить разумом даже малой доли его деяний». Удхава продолжал. Однажды царевичи, потомки Яду и Пходжи, своими проказами навлекли на себя гнев великих мудрецов, и мудрецы, послушные воле Господа, прокляли их. Комментарий. спутники Господа, игравшие роли царевичей из династии Яду и Пходжи, не принадлежали к числу обыкновенных живых существ. Они не могли оскорбить святого или мудреца, так же, как и мудрецы, которые были чистыми преданными Господа, не могли разгневаться на царевичей, рожденных в священных родах Яду и Пходжи, потомках которых стал сам Господь. Проклятие царевичей Яду и Пходжи – это очередная духовная игра Господа, проявление его напускного гнева. Проклятие, обрушившееся на головы царевичей, должно было показать, что даже его собственные потомки, которым материальная природа не может причинить никакого вреда, не в силах избежать губительных последствий гнева великих преданных Господа. Поэтому необходимо быть крайне внимательным и осторожным, чтобы случайно не нанести оскорбление стопам преданного. Спустя несколько месяцев те из потомков Вришни, Пходжи и Амдхаки, которые являлись воплощениями полубогов, введенные в заблуждение Кришной, отправились в Прабхасу, а те, что были вечными преданными Господа, остались в Двараке. Прибыв в Прабхасу, они совершили омовение и почтили предков, полубогов и великих мудрецов, предложив им воду этого святого места и умилостивив их своим подношением. Затем они по-царски одарили брахманов множеством коров. Комментарий. Существует несколько категорий преданных, среди которых выделяют две основные – нитья-ситхи и садхана-ситхи. Преданные нитья-ситхи никогда не попадают под влияние материальной природы, хотя иногда и не сходят в материальный мир, чтобы исполнить миссию Господа. Тогда как садхана-ситхами становятся преданные из числа обусловленных душ. Садхана-бхакты делятся на чистых преданных и тех, к чьей преданности примешиваются элементы кармы и гьяны. Последние находят удовольствие в кармической деятельности или увлекаются эмпирической философией. Но деятельность чистых преданных свободна от подобных примесей. Они целиком поглощены служением Господу, где бы и в каких бы условиях они ни находились. Преданные Господа не станут прерывать служение Господу ради того, чтобы посвятить святые места. В одной из песен Шринаротта Мадаса Такура, великого преданного Господа, жившего в нашу эпоху, есть такие слова. «Желание посетить святые места – это очередное заблуждение нашего сбитого с толку ума, ибо преданное служение Господу, где бы им ни занимались, уже является вершиной духовного совершенства». Чистым преданным, находящим полное удовлетворение в трансцендентном любовном служении Господу, ни к чему посещать места паломничества. Однако тем, кто не достиг такого высокого уровня, Веды рекомендуют периодически посещать святые места и совершать все положенные обряды. Потомки династии Яду, отправившиеся в Прабхасу, исполнили все, что надлежит делать паломникам, и предложили плоды совершенных ими благочестивых обрядов предкам, полубогам и великим мудрецам. Каждый человек находится в долгу перед Господом, полубогами, великими мудрецами и другими живыми существами за все то, что он получил от них. Мы обязаны отблагодарить их за все, что они для нас сделали. Поэтому ядавы, отправившиеся в Прабхасу, исполнили свой долг, раздав с царской щедростью земли, золото и упитанных коров, о чем говорится в следующем стихе. Помимо упитанных коров, брахманы получили золото, золотые монеты, постель, одежду, шкуры, одеяло, лошадей, слонов, девушек и столько земли, сколько им было нужно, чтобы прокормить себя. Комментарий. Все перечисленные дары предназначались брахманам, посвятившим свою жизнь заботам как о духовном, так и о материальном благополучии общества. Брахманы никогда не служили за плату, однако общество обеспечивало их всем необходимым. Тем брахманам, которые нуждались в жене, дарили девушек. Таким образом, брахманы ни в чем не знали нужды. Цари кшатрии и богатые купцы обеспечивали их всем необходимым. Брахманы же со своей стороны все свое время посвящали заботам о благосостоянии и духовном развитии общества. Так различные классы общества сотрудничали друг с другом. Но когда брахманы перестали ответственно относиться к своим обязанностям и утратили брахманические качества, продолжая по-прежнему жить за счет общества, они выродились в брахма-бандху, то есть превратились в брахманов, лишенных брахманических качеств. И вслед за ними все общество сошло с пути духовного развития. Как сказано в Бхагавад-гите, кастовая система является творением Бога, и место человека в этой системе, вопреки ложным представлениям, бытующим в современном деградированном обществе, определяется не его происхождением, а характером деятельности, которой занимается живое существо. Затем они преподнесли брахманам изысканные блюда, до этого предложенные личности Бога, и с почтением припали к их стопам, коснувшись головами земли. Их поведение было безупречным, а жизнь проходила в заботах о коровах и брахманах. Комментарий. Во время паломничества в Прабхасу потомки Яду вели себя как люди высокой культуры, которые достигли совершенства человеческой жизни. Чтобы достичь совершенства, необходимо следовать трем принципам цивилизованной жизни: защищать коров, поддерживать брахманическую культуру и, самое главное, стараться стать чистым преданным Господа. Не став чистым преданным Господа, нельзя достичь совершенства жизни, то есть получить доступ в духовный мир, где нет рождения, смерти, старости и болезней. В этом заключается совершенство и высшая цель человеческой жизни. Если люди не стремятся к этой цели, их жизнь проходит впустую, каких бы высот материального прогресса они не достигли и какими бы удобствами себя не окружали. Брахманы и вайшнавы не принимают пищи, которая не была сначала предложена личности Бога. На пищу, предложенную Господу, преданные смотрят как на Его милость, поскольку в конечном счете и людей, и животных обеспечивает пищей сам Господь. Человек должен всегда помнить о том, что пищу, то есть зерно, овощи, молоко, воду, иначе говоря, все, в чем он в первую очередь нуждается, ему дает Господь. Ни один ученый, ни один материалист не в состоянии произвести эти продукты в лаборатории или на фабрике, созданной людьми. Разумных людей интеллектуальную элиту общества называют брахманами, а тех, кто постиг абсолютную истину в ее высшем личностном аспекте, – вайшнавами. Однако и те, и другие питаются только остатками жертвоприношений. Конечной целью любого жертвоприношения является удовлетворение Кришны или Вишну. В Бхагавад-гите говорится, что тот, кто питается остатками жертвоприношений, искупает свои грехи, а тот, кто готовит пищу для поддержания собственного тела, вместе с ней поглощает всевозможные грехи, влекущие за собой бесконечные страдания. Все блюда, которые Ядавы приготовили и поднесли брахманам в святом месте Прабхаса, были предложены личности Бога Вишну. Ядавы с искренним почтением поклонились брахманам, коснувшись головами земли. Стремление сотрудничать с другими классами и сословиями общества в совместном служении с детства прививалось членам рода Яду, как, впрочем, и представителям любой другой культурной семьи ведического общества, и потому путь к совершенству был открыт для них. Следует также обратить внимание на употребленное в данном стихе слово «урурасам». Из зерна, овощей и молока можно приготовить сотни изысканных блюд. Все эти блюда относятся к гуне благости материальной природы, и потому их можно предлагать личности Бога. Как сказано в Бхагавад-гите, Господь принимает только те блюда, которые приготовлены из плодов, цветов, листьев и воды, и только от человека, искренне отдающего себя преданному служению. Преданность – это единственное, что необходимо для того, чтобы Господь принял наше подношение. Господь заверяет нас в том, что Он всегда пробует пищу, предложенную Ему преданными. Таким образом, ядавы были во всех отношениях просвещенными, высококультурными людьми. И брахманы прокляли их только потому, что того желал сам Господь. Это событие должно послужить предостережением для всех, кто так или иначе сталкивается с брахманами и вайшнавами. Вольности в обращении с ними чреваты очень серьезными последствиями. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к третьей главе третьей песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Игры Господа за пределами Вриндавана». Дорогие радиослушатели, сегодня вы услышали тексты с 21 по 28, третьей главы третьей песни Шримад Бхагаватам, которая называлась «Игры Господа за пределами Вриндавана». В следующих наших передачах мы начнем читать с вами четвертую главу этого великого произведения, которая называется «Видура встречает Майтрею».